Глава 14. 28 декабря, пятница. Василиса вертелась на месте, желая узнать, как она выглядит, но зеркала не было поблизости, да и Ирина не давала подойти к шкафу-купе, заявив, что сестра посмотрит на себя лишь на маскараде. Для нее тоже будет сюрприз. Горынова сомневалась, что ее внешность изменилась столь кардинально, но любопытство не давало покоя. Повернувшись в сторону подрычания Ирины, она посмотрела на невероятно красивую Марию в костюме царицы и улыбнулась. Она даже не представляла, что Машка такая выразительная и эффектная. Кикиморова очень ярко подчеркнула ее карие глаза, нежный рот, что невозможно было не смотреть и не восхищаться. Хрупкая девушка стояла в нежно-голубом сарафане из нежного шелка, полностью подчеркивающем стройную талию, выделяя маленькую упругую грудь. Даже косу ей прицепили, смотрелась словно родная. Настоящая русская девчина с кротким нравом и щедрой душой. Иванова отнекивалась от толстой косы темного цвета, но подруги уговорили, чтобы точно соответствовала образу. Горынова посмотрела на себя и вздохнула. Все, что девушка видела, это белоснежный наряд до колен, представляющий собой платье с капюшоном, со всех краев обработанный голубым мехом, что смотрелось невероятно нежно. Юбка наряда шла крупными складками, лиф изящно облегал грудь, длинные рукава, обшитые серебряными нитками, привлекали внимание к тонким рукам. Шнуровки на груди придавали изюминку. Белые сапоги на высоком толстом каблуке с синими вышивками, стразами и голубым мехом идеально подходили к костюму. Ей нравилось, только хотелось посмотреть на себя в зеркало. Ведь сестра почти час мастерила ей на голове прическу, накручивая локоны, обрабатывая лаком, рассыпая их по плечам. Сколько она себя помнила, всегда была с косой или хвостом. На выпускной ей смастерили строгую прическу в виде шишки. Сейчас она кардинально изменилась. Заметив, как Кикиморова кусает губы, хмурит нос, цепляя серебристую маску на лицо, Лиса спросила: «Думаешь, она мне поможет?» Ирина ущипнула ее за ухо, отчего Василиса выдала возмущенный писк и заявила: «Глупости в сторону, Горынова! Я тебя уверяю, ты шикарна, как никогда! До сих пор не могу понять, почему ты в страшных тряпках по дому бегаешь!» «Думаешь, нужно без них?» — поинтересовалась девушка, рассматривая свой лак-гель, размышляя, насколько его теперь хватит. «Последний раз 2 недели». Нервы, и она начинает что-нибудь мыть, стирать, убирать, безжалостно убивая красоту. «Нормальная — это я, а ты красивая, но сегодня ты просто прелесть». «Моя прелесть! Моя прелесть!» — пропищала Василиса тоненьким голоском, изображая Голлума из фильма «Властелин колец». Ирина только покачала головой, словно ничего другого и не ожидала от своей любимой сестренки, и, посмотрев на творение своих рук, с восхищением произнесла: «Уверена, что у Кощеюшки челюсть отвиснет. Кстати, не наступи, кости самое ценное, что у него есть», — задумалась и добавила. «Ну и яйцо. Без него он не Кощей». Василиса прыснула от смеха, а потом нахмурилась и уточнила: «Думаешь, узнает?» «Да кто тебя узнает? Даже я не думала, что моя сестренка настолько кукольная, а про него и разговора нет. Парень только твои спортивные штаны видел. Уверена, ты их оптом на рынке у китайцев закупала, а потом жалко было выкинуть». Горынова усмехнулась и весело проговорила: «Конечно, так и было. Кстати, что с пропуском? Как войдете?» «Да ладно, что-нибудь придумаю», — успокоила ее Ирина, размышляя на сей счет. Не верила она, что на веселую вечеринку нельзя попасть. С такими нарядами их должны на руках туда нести. «Не переживай, сестра, все будет отлично». Василиса и не переживала. Она знала, что Кикиморова в любом случае зайдет, даже если через окно или крышу придется взбираться. Ей нормально. «Ты только Машу не потеряй. Она, в отличие от тебя, спокойная девушка». «Ну уж, не всем такими быть. Нужны еще хулиганки. К слову, мне тут нагадали, что у меня будет встреча с бубновым валетом. Так что я жду». Она замолчала, вспомнив слова сестры. И мило добавила: «Конечно, не потеряю». Иванова подняла бровь, не понимая шутки, задумываясь, стоит ли идти. Ирина ее немного пугала, и когда увидела, что девушки смеются, улыбнулась. Глянув на наряд отчаянной брюнетки, она сказала: «Ира, ты получилась!» «Страшная?» — уточнила Кикимарова и окинула себя придирчивым взглядом. Она стояла в сером длинном платье и черных ботфортах, от которых виднелись лишь каблуки. С правого плеча шла красивая драпировка, левое плечо открыто, показывая нежную молодую кожу, окрашенную в зеленую краску. По всей руке Маша прицепила веточки, что смотрелось необычно и оригинально. Пальцы плавно переходили в длинные ногти, которые они сотворили из проволок. Эффектно. На голове у Ирины Василиса сотворила ужас, начесав длинные волосы и украсив прутьями и соломой. Густые черные ресницы, темные тени на веках, подводка глаз подчеркивали хищный взгляд Кикиморы. «Нет, красивая», — честно призналась Иванова, поправляя косу, так мешающую ей. «Да уж, ну ты и сказочница!» — воскликнула Ира. «Кикиморы некрасивые! Они страшные интригантки, что меня очень подкупило, и я выбрала именно этот костюм. Фамилия не играет роли, хотя тоже важно. Вкратце, он честно олицетворяет мою хищную сущность», — сказала она и в следующую секунду прицепила маску, с восторгом выкрикивая. «Ну все, теперь захочешь снять, не снимешь. Только я смогу, зная тонкости всего механизма». Девушка посмотрела на время и поинтересовалась. «Ой, нужно собираться. Там же уже Даня ждет, не дождется». «Да, нужно поторапливаться», — поддержала Василиса, чувствуя, как начинает переживать, подумывая, что зря они все затеяли. Маша смутилась, не понимая, почему так реагирует, когда речь заходит о Морозове, и, отвернувшись в сторону, чтобы никто не заметил ее красных щек, предложила. «Мы так пойдем?» Ирина усмехнулась и заявила. «Можно и так, но все же советую шубки напялить. Кстати, ты свою куртку зашила?» Иванова смущенно кивнула и ответила. «Да, пришлось на спине, рукавах, вышивку сделать в виде золотых цветов». Мария не стала говорить соседкам, что почти не ложилась спать, вышивая рисунки на зимней куртке так, чтобы красиво смотрелось. Девушке не хотелось, чтобы над ней смеялись, поэтому она старалась до утренней зари, радуясь, что будет выглядеть сравнительно неплохо. «И умеют же люди, а у меня не руки, а крюки», — буркнула Кикимарова, убирая лак и приколки в небольшую кожаную сумочку. «Ты спортсменка, любишь байки, машины», — начала Василиса, поправив платье на груди, быстро направляясь в коридор, чтобы посмотреть на себя. «Вот и я говорю, ни черта нормального я не умею. Хотя нет, еще немного понимаю в бухгалтерии», — сообщила Ирина и тут же заметила. «Ну да ладно, не буду огорчаться. Мне и так нормально. Посмотрю на вас, умниц, и все. Больше желания нет самой так стараться». Заметив, как сестра поторапливается к зеркалу, воскликнула. «Лиска, не смей! На маскараде себя увидишь!» Отмечая нетерпение и любопытство в глазах Василисы, она добавила. «Ты мне обещала!» Василиса горько вздохнула, кивнула и протянула руку, отворачиваясь в сторону, намекая, что ждет верхнюю одежду, которую ей должны подать. Кикимарова оказалась рядом и вручила черную шубку со словами «Держи». «Черная шуба с белыми сапогами не смотрится», — выдала свое мнение Горынова, натягивая на себя. «Отлично смотрится! Кому не нравится, все ко мне», — сказала девушка, поверх платья надевая спортивную куртку. Василиса в шоке смотрела за ухищрениями сестры, а потом сказала. «Кикиморова, ну вот твое платье и эта куртка совсем никак не сочетаются». Ирина прищурилась, что смотрелось очень свирепо, учитывая ее костюм, и буркнула. «Так, я сейчас у тебя заберу шубу, у Маши варежки и диадему, и закрою вас тут, а сама к своему червонному валету поеду». Маша пораженно ахнула. Василиса засмеялась и, хлопнув соседку по плечу, успокоила. «Не обращай внимания, это у нее такая манера шевелить всех, чтобы быстрее собирались. И не к червонному, а к бубновому. Какая разница? Лучше бы король. Давайте уже. Не пойму, какие с вас русские красавицы? Сухопутные черепахи, вот вы кто!» Пробурчала Кикимарова, поражаясь, как они куда-то успевают. Девочки в отличном настроении вышли из квартиры и закрыли дверь. Василиса со смехом смотрела на Кикимарову в черных длинных сапогах, в светлом платье и спортивной куртке, обещая больше ничего не говорить, а то ведь действительно снимет с нее одежду. «Давай я тебе мишуру приделаю», — предложила она с самым невинным видом. «И так сойдет. До машины моей доползем, а там нормально». «А как же метла?» — скромно спросила Маша и смутилась, на что Василиса весело заметила. «Чудесно!» — сказала. «Как бабу-ягу встречу, так сразу будет, когда заберу». Только они вышли из подъезда, как столкнулись со старушкой, которая оказалась Ягушина. Она стояла у скамейки, согнувшись, держась за палку, и смотрела на девушек. «Ай да красавицы! Ай да умницы!» — начала она, но повернулась к Кикимаровой и добавила. «Ты нет!» — отмечая вытянутое лицо Ирины, подмигнула и пояснила. «Нам по статусу не положено!» Ирина хитро сощурилась и довольно выдала. «Согласна!» «Девочки, познакомьтесь, это моя любимая бабушка, Федора Николаевна», представила Василиса бывшую соседку, ласково сжимая морщинистые руки старой женщины. «Добрый вечер», — ласково произнесла Маша. «Добрый, моя золотая», — проскрипела Ягушина и, слыша приветствие второй девушки, кивнула, выдавая. «Хорошего вам вечера со своими молодцами, а я к подруге, здесь недалече живет». «Подвести вас?» – предложила Василиса, желая помочь доброй женщине. «Да я сама на своей метле», – ответила Федора Николаевна, показывая на трость. «А вы идите, вас уже ждут, заждались». Последние слова Ягушина говорила себе под нос, двигаясь дальше по тропинке. Только девушки расселись по местам в машине, как Василиса заметила. «Кстати, о метле. Злодеи своих не обижают», категорично заявила Кикимарова и дала по газам, выворачивая колеса, выезжая на дорогу. Василиса повернулась назад и улыбнулась Марии, с каждой секундой больше переживающей за будущий вечер. Горынова надеялась, что соседка справится с волнением, и все будет хорошо. Еще бы замечательно было, если у нее тоже все получилось, притом так, как она желала, но не всегда мечты сбываются. Девушка посмотрела на телефон, наблюдая 20 непрочитанных сообщений от Кощеева, и вздохнула. Не стала расстраивать себя перед маскарадом. После вечера уже все будет видно, что ей делать и как себя вести. А пока их ждет новогодний маскарад. Послышалась мелодия, и Василиса увидела, что ей звонит Морозов. Улыбнулась, считая, что парень потерял ее, и приняла вызов. Как тут же ее дернуло вперед, и только благодаря ремню безопасности она осталась сидеть на месте. Машина резко остановилась, а маленькая девочка, начавшая движение на красный цвет, встала на зебре, не зная, что делать, пока пожилой мужчина не дернул ее на тротуар, отчитывая, как и все ожидающие пешеходы. Ирина тяжело дышала, в шоке смотря перед собой, радуясь, что смогла вынужденно притормозить. Бешеная реакция сработала на славу. Она была счастлива, чувствуя, как адреналин зашкаливает в крови. Выдохнула и только открыла рот рассказать о своих впечатлениях, как машину толкнуло от удара. Ира дернулась вперед, слегка ударяясь об руль, вскрикивая нецензурно. Звон стекла заставил девушек моментально обернуться и закричать «Маша!». Иванова спряталась за пассажирским сиденьем и, с ужасом осматривая осколки, выдохнула «Я в порядке». «Ура!» – выдала Ира, а потом резко посмотрела на огромную машину, ударившую Калину, и крикнула. «Вот что за тупица там сидит, раз не держит дистанцию? Идиот! Он же мне машину грохнул!» Василиса молчала. Маша поднялась и выдохнула. «Главное – живы, остальное – второстепенно». Ирина кивнула и, рявкнув, чтобы не выходили, полетела разбираться к виновнику. Василиса опустила глаза и поняла, что слышит крики, идущие из телефона. Поднесла трубку к уху и услышала. «Василиса, что случилось? Где вы? Я тут посидела от беспокойства». «У нас тут ДТП. В нас влетели». «Все в порядке? Никто не пострадал?» «Нет, только машину хорошо тряхануло». «Говори, где вы, и я приеду», — резко выдал парень, не скрывая своего волнения. Василиса скривилась. Она бы сказала, если знала. Девушка до сих пор плохо ориентировалась по названиям в столице, только нужные маршруты, поэтому промямлила. «Сейчас Ирина вернется, и я спрошу». «Нечего ждать. Я тут уже черт знает что себе накрутил. Давай к ней и спрашивай. Мне потом напишешь или позвонишь. Я уже в машине еду в сторону твоего дома». «Ага», — выдала Горынова и повернулась к Маше. «Ты посиди. Сейчас приедет Даня». Иванова растерянно кивнула, обнимая себя за плечи, а Горынова вышла, замечая, что бампер и стекло пятой двери Калины вдребезги. Задняя дверь вошла внутрь салона, фары разбиты. Ремонт на приличную сумму. И так удачно ударил Калину крутой внедорожник черного цвета, у которого пострадал только кенгурятник, где видны были царапины. Василиса остановилась рядом с владельцами машин и улыбнулась, удивляясь увиденной картине. Хикимарова в яростном гневе отчитывала водителя «Лексуса», дергая перед ним левой рукой, чуть ли не толкая искусственными ногтями ему в грудь, а высокий крепкий парень, или скорее мужчина, только загадочно улыбался, с интересом рассматривая прикид девушки. «Нет, ты мне скажи, тебе права подарили на день рождения вместе с джипом? Правила не судьба выучить? Нужно всегда держать дистанцию! Дистанцию! В курсе, что это такое?» Распирала девушку, отчего она рычала, готовая съесть парня с потрохами без котла, чтобы сварить его. «Я как на этом ужасе должна ездить?» Мужчина усмехнулся, а потом поинтересовался. «И куда такая красивая путь держала?» Она непонимающе посмотрела на него, прищурилась, а потом буркнула. «Так, понятно. Некогда мне тут трепаться с тобой. Вызываю комиссаров». «Не нужно. Я все оплачу. Только расписку дашь, чтобы не было проблем». «У меня в Москве друг есть, он все сделает завтра-послезавтра, я договорюсь». Кикимарова прищурилась, ища подвох в его словах, но тут увидела Василису и выдохнула. «Лис, я не поеду, без меня, такси заказывай». «Даня звонил, спрашивал адрес», — рассказала девушка, дергая рукой, показывая на телефон. «Так и я тут ничего не знаю», — буркнула она и посмотрела на парня, который ухмыльнулся, и сказал, «С радостью Снегурочке помогу». «У Снегурки есть свой идиот Кощей, так что в пиратах на джипах она не нуждается», — буркнула Кикимарова, яростным взглядом сканируя жилистого парня. «Рад за нее. А у тебя? Кстати, я Андрей», — нагло поинтересовался водитель джипа. Пока Ирина открыла рот, удивляясь манерам обнаглевшего парня, разбившего ей Калину, Андрей произнес адрес, и Василиса сразу же забила его и отправила сообщение Морозову. Тут показалась Маша, и парень во весь рот улыбнулся, весело выдавая. «Чувствую себя разбойником, напавшим на карету с принцессами. Повезло!» «То есть моя машина – карета?» – подняв бровь, уточнила Ирина. Парень посмотрел на отечественную машину, скривился и честно признался. «Нет, это корыто, и ты не принцесса, насколько я понял. Кикимора, если не ошибаюсь». Ира усмехнулась, считая, что у парня манеры оставляют желать лучшего. Мог бы и соврать, ведь виновник ДТП. Но нет, еще и разглагольствует тут. Хотела сказать, как заметила, что у остановки притормозила машина, а потом и Морозова, поставив ему жирный плюсик за скорость, тут же выдала. «Смотрите, Даня уже здесь. Я влюбляюсь в этого интригана. Если довезет вас в целости и сохранности, моя вечная любовь ему обеспечена». Все повернулись в сторону и посмотрели на обочину, отмечая парня, бегущего в их сторону. Подойдя ближе, он остановился и стал смотреть по сторонам, ничего не понимая. Но, увидев Ирину, спросил. «Чё-то я не понял. А где Вася?» Ирина только закатила глаза, намекая, что он слепец, и буркнула. «Васькой ты своих дружков называй. А она Василиса. Кстати, знакомься. Вот Лиска, а вот Машка. Бери их нежно и осторожно». «Идуйте на маскарад, у меня облом». «Да ты не переживай, сейчас все решим и отвезу тебя на праздник», заявил высоченный парень. Но девушка даже не посмотрела на него, отмечая, с каким шоком Морозов пялился на Машу, пожирая взглядом, а девушка отвернулась, ища поддержки Василисы. Понимая, что Иванова сейчас убежит, Ирина подошла к Дане и стукнула по плечу, ставя перед фактом. «Красавчик, я, конечно, понимаю, что ты удивлен, но девчонки сейчас околеют». Услышав о том, что девушки замерзли, парень очнулся, а потом резко схватил Машу за руку, чтобы не сбежала, и, повернувшись к Василисе, выдал. «Пойдем, мне даже интересно посмотреть на морду Кощеева, когда он тебя увидит». Горынова буркнула им идти, а сама повернулась к Ирине и, приблизившись, выдохнула. «Тебя не будет, как же так, я не хочу идти». «Не говори глупостей! Неужели все мои усилия к черту? Ты должна пойти и обязательно сделать то, что так хотела, чтобы решить для себя много важных вопросов. Поняла? И чтобы мне там не пряталось у стенки!» — уверенно заявила девушка, крепко схватив сестру за руку, тут же добавляя. «Не забывай, ты Горынова, а они еще те драконища. вредные и упертые». Василиса засмеялась, а Ирина добавила. «Только ты им так не скажи, а то ведь спалят до костей». Василиса поцеловала Ирину в щеку и, выдохнув «Я справлюсь», побежала к машине, наблюдая, как нежно, но уверенно ведет Морозов Марию, усаживая на пассажирское кресло. Подбежав, она помахала сестре, отмечая, что она уже стоит в шапке парня, и открыла заднюю дверь иномарки. Плюхнувшись на место, Снегурка громко предложила: «Гони, нас уже ждут».